Добрый день. Да, алло. Да. Да, привет. У меня тут это самое, Мария кричит. Чего? Мария кричит. Какую Марию? Она на меня орёт, ей негде жить. Жить негде. Иди ты нахуй. Что?